Адилия не любила мою семью, а я не особенно любил ее родственников. Мама вздумала давать Адилии советы насчет выбора мебели, образа жизни, обязанностей молодой жены. Адилия терпеть не могла никаких советов. Она говорила о Марсена тоном, который крайне шокировал меня. В Гандюмасе мне бывало скучно, я считал, что у нас все радости жизни приносятся в жертву семейным условностям, священное происхождение которых отнюдь не доказано, но в то же время я гордился строгостью наших традиций. Жизнь в Париже, где Марсена решительно ничего собою не представляли, должна была бы излечить меня от мании приписывать им особую значительность. Но, подобно тому, как маленькие религиозные общины, переселяясь в дикарские страны, хоть и убеждаются в том, что миллионы людей поклоняются другим божествам, все же остаются непоколебимы в своей вере, так и мы, Марсена, оказавшись в среде светских язычников, свято хранили память о Лимузене и о своем величии. Даже мой отец, восхищавшийся Адилией, не мог не сердиться на нее. Он этого не показывал. Тут сказывалась и доброта его, и сдержанность. Но я знал, насколько он деликатен. Я сам унаследовал эту черту, и я отлично понимал, как должен был огорчать его тон Адилии. Если у моей жены бывал какой-нибудь повод сомневаться или негодовать, она выражала свое чувство резко и тут же забывала об этом. А нас, Марсена, учили иначе обращаться и разговаривать с людьми. Однажды Адилия мне сказала: «Ваша мама приезжала к нам в мое отсутствие и позволила себе сделать замечание лакею. Я ей сейчас позвоню и скажу, что не выношу этого». Я стал умолять ее не торопиться. «Послушайте, Адилия, в сущности, вы правы, но не говорите ей это сами, вы ее только рассердите. Предоставьте это мне, а если хотите, и это будет даже лучше, попросите тетю Кора сказать маме, что вы ей сказали, что...» Адилия рассмеялась. «Вы даже не отдаете себе отчета в том, какая смешная ваша семья», — сказала она. «Но это не только смешно, это ужасно. Да, дикий, ужасно. Потому что, как-никак, я немного меньше люблю вас, когда вижу все эти карикатуры. Ведь ваши родные — ничто иное, как карикатура на вас. Я знаю, вы не такой по природе, а все-таки на вас лежит их отпечаток.